Что за развитие и насколько оно стремительно, непонятно. Чертанова лишь рассказала о подслушанных разговорах про души и их поглощение. Дескать, чем больше демоны убивают, тем сильнее становятся. На сам механизм мне наплевать. И как он работает, непонятно. Главное, что работает. И, наконец, толпа студентов-геологов, которыми собираются кормить рогатую поросль. Их надо спасать. Вот как-то так. «А это что за хрень?» — крикнул я. «Не знаю», — ответила Дольче. «Первый раз вижу». А речь шла о тварях, которые начали встречаться нам по ходу полета. Как здоровенные летучие мыши, только еще более уродливые. И впрямь, как монстры из трещины. Тупые и безразличные, они даже не пытались на нас напасть. Сейчас они просто тусовались на одном месте, махая перепончатыми крыльями. Но чем ближе, тем их становилось больше. В конце концов, Леня начал маневрировать, чтобы случайно кого-нибудь не задеть. Не буди лихо. Ага. И тут-то я оценил все недостатки полета на Грифондюке. Седло нужно просто обязательно. «Снижайся!» — заорал я на ухо Лене, пытаясь достучаться таким образом до Стекловой. «Туда!» «Туда» — это к лагерю геологов. Впереди уже были видны огни костров. Так, пора бы навалить немного тактики. «А где сидит твоя рогатая подружайка?» — крикнул я, обернувшись к Дольче. «В самом большом шатре!» «Понял!» И Танюха за пультом управления тоже поняла, потому как Леня взял курс на тот самый шатер. Как-то так получилось, что я придумал очень нехитрую придумку. Логика простая и стройная. Первым делом нужно высвободить союзника. Но не за красивые сиськи. Опыта общения с демонами у меня нет. Как-то вот не довелось. Но предполагаю, что стереотипы строятся не на пустом месте. Так что сперва я попробую с этой дряни кое-чего стребовать. И да, буду максимально осторожен. Все же демоница. «Глу-глу-глу-глу-глу-глу-глу!» Воинственно загулюгал Леня и спикировал прямо на шатер. Разорвав его когтями, спустился внутрь и завис в воздухе, обмахивая крыльями копошащуюся внизу рогатую биомассу. «Да, а ведь их реально много». «Туда, туда!» — закричала Чертанова. «Вот она!» А Чамара, так назвала ее Дольче, уже смотрела из своей клетки прямо на нас и улыбалась. Радовалась, видимо, что задумка ее сработала. А может, просто веселая такая, по природе. Леня спустился еще ниже и подлетел чуть ли не вплотную к клетке. «Три желания!» — крикнул я. «Согласна!» — не раздумывая ни секунды, ответила демоница. «Что ж, кажется, стереотипы и впрямь очень полезны. Во всяком случае, мы с рогатой друг друга поняли. Не слезая с Леонида щедрыми импульсами сырой магии, я сперва расчистил место рядом с клеткой. Демоны убивались легко и просто, а затем шарахнул и по самой клетке. «Свободно!» — крикнул я. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялась Чамара. С тем демоница вышла из заточения и подняла парочку тупых ржавых мечей, хозяев которых уже расплющила по земле. «Как бы не так!» — крикнула она, указывая одним из клинков на толпу, ломанувшихся к ней демонов. «У меня к этим уродам теперь свои счеты. Оставь мне девочку, не переживай, я позабочусь». «Кадет Дольче?» — уточнил я, что на этот счет думает сама девочка. «Да», — ответила та и спрыгнула с Леонида. «Лети!» — крикнула мне Чамара. «Главный ублюдок где-то на краю лагеря. Ищи самый большой костер, а тут мы сами справимся». «Хорошо». «А еще?» — улыбнулась демоница. «Удачи тебе, Василь Ливанищ». Вот как же все-таки приятно познакомиться с деловыми людьми. Ну, или демоницами. Ценят свое и чужое время, на всякие объяснения не расшаркиваются, намеки и полутона считывают на раз-два. Ну, правда, как будто мы с этой Чамарой уже 1000 лет знакомы. Ладно. Грифондюк поднял меня обратно в небеса, и я принялся высматривать самый большой костер. Взревела Дольче, и вместе с ней взревело пламя. Альтушка была способна на гораздо большее, но пока что решила экономить силы. И потому у нее сейчас получилось что-то среднее между фаерболом и потоком пламени, которым она недавно пыталась убить папу. «Девочка!» — изумленно вытаращилась на нее Чамара. «Ты совсем дурная? А что не так? Это демоны. Демоны любят огонь. Мы в нем живем, если ты до сих пор не знала. Но я... мой дар... Дар? И опять удивление пополам с возмущением. Какой еще к черту дар? Девочка, ты наполовину демоница. Это не дар, а чистая физиология. С тем Чамара продемонстрировала, о чем говорит, и окутала себя язычками пламени с ног до головы. Видишь, все так умеют, а дар у тебя другой. Подчинение? Робко попыталась угадать Дольче. Ну, конечно. Так что давай, прикажи им остановиться. Возьми под контроль. Пускай рвут друг друга, а не нас. Прокашлялась Дольче и крикнула. «Стоять!» — крикнула совершенно обычно, без инфернальной хрипотцы. Пускай ситуация была стрессовая, а момент решающим, дар не отозвался. Как будто бы помешала неуверенность в себе, чувство вины, страхи, груз ответственности, который лег на Чертанову из-за ее косяка. «Ой!» — протянула Чамара и копытом подкинула с земли ручку длиннющего хлыста, который некогда принадлежал одному из младших демонов. Погонщику, ну или младшему специалисту HR-отдела, если таковые вообще у демонов имеются. «Хватай!» И Катя схватила. «Голову выше, еще выше, плечики расправила, вот так. Выдохнула, максимально выдохнула, я сказала, а теперь хлыстом. Щелк!» Очень неумело, но все-таки у нее получилось. Кончик хлыста располовинил глаз приближающемуся демону, отчего тот схватился за лицо, упал. «Вот так. А теперь громко и четко прикажи им слушаться. Стоять!» Херово. Волна низших уже налетела на суккубу, и та начала свой смертоносный танец саблями. «Очень херово. Ты кто, девочка? Ты о чем волнуешься? Я не...» «Рарррр!» Первая из тварей кинулась на Дольче, и та не нашла ничего умнее, чем отскочить из-под удара. «Папа тебя не любит? Врали тебе? Подставила ты кого-то? Забей! Ты дитя ада, девочка, ты демон! А демоны не грустят и не жалеют себя! Я... Разозлись уже наконец-то! Давай, девочка, давай же! Я... не...» «Девочка!» И голосок таки прорезался. «Стоять, твари!» Будто оковы разбились. Кате Чертановой вдруг стало легко и вольно, и перегруженные струны души недаром, что перегруженные, забринчали дисторшен. С чувством, с толком, грациозно, будто дрессировщица тигров, Дольче щелкнула хлыстом у себя над головой. Десяток демонов, которые вот-вот собирались атаковать ее, замерли, будто кролики перед удавом. А чтобы приказать им рвать глотки своим же собратьям, хватило лишь указки пальцем и короткой команды. «Фас!» «Я еще слишком молод!» Весь в слезах лысый студент бился в клетке. «Меня нельзя на костер. Человечество потеряет в моем лице. Да и вообще мне еще нужно дописать ту книжку про близнецов и пьющего отца!» Верно бредил. И явно, что в отличие от ангела, не прошел все стадии принятия неизбежного. Пусть нескладный во многом... невротичный, тот вел себя крайне достойно и даже не дрогнул перед лицом приближающейся гибели. А гибель впрямь приближалась. Огромный костер из поваленных деревьев, которые стащили к лагерю низшие демоны, полыхал аж до небес. Папа, в отличие от Скуфидонского, разбирался в предмете и знал про насыщение своей армии от и до. Важно не только количество душ и сам факт их жатвы, но и то, как эти души были извлечены. Чем жестче... чем больнее и мучительнее, тем оно и питательней. Потому-то костер. Студентикам было суждено погибать долго и мучительно. Кричать, обжигаться о раскаленные прутья клетки, звать на помощь и ясным, незамутненным рассудком осознавать свой скорый конец. «Достаточно», — сказал папа демонятам, которые свалили в костер очередную порцию бревен. «Тащите первых». Рогатые ублюдки схватили клетку с лысым. «Пожалуйста, не надо! Нет!» И поволокли в огонь. «Да начнется жатва!» Папа воздел руки к небу. Воздел, и тут вдруг почувствовал, что магический фон вокруг него резко меняется. Сырая энергия, рассеянная в пространстве, куда-то отливает, будто вода с пляжа перед надвигающимся цунами. «Что за дерьмо?» Папа начал вертеть башкой в поисках причины, и тут «ды-ды-ды-ды-дых!» В спину ему прилетел разряд такой силы, что папа полетел в огонь вперед лысого студента, попутно разламывая своей тушей горящие деревья. Сноп искр взметнулся в небо, а младшие демоны замерли, раскрыв рты. «Что?» — крикнул демон, вскочил на ноги и оглянулся. «Кто ты такой?» «Судебный пристав», — заявил мужчина, спрыгивая с уродливого даже по меркам ада существа. «Пришел с тебя алименты стребовать за прошедшие 20 лет».